Часть вторая. Суд последней инстанции. Январь 2012 года. Глава четвертая. Когда Брэд Миллер поправлял перед зеркалом свой галстук, он заметил, что в его черные курчавые волосы вкралось несколько седых прядей. Неудивительно, если учесть то, что случилось в прошлом году. Но то был прошлый год, а сейчас другие времена. Брэд улыбнулся, поправляя узел галстука. У Брэда было несколько причин быть счастливым. Прежде всего, Гинни Страйкер, его невеста, которая стояла рядом, нанося макияж. По возрасту немногим старше Брэда, Гинни была высокой, стройной блондинкой с голубыми глазами, родом со Среднего Запада. Когда они впервые встретились полтора года назад, как сотрудники первогодки юридической фирмы в Портленде, штат Орегон, он принял ее за коми-вояжера из Канзаса. 7 месяцев назад Гинни переехала с Брэдом в Вашингтон, округ Колумбия, после того, как отставной верховный судья Соединенных Штатов Рой Киннер помог ей стать сотрудницей одной из наиболее престижных юридических фирм Вашингтона Ренкин, Ласк, Кастерс и Уайт. Ее жалование обозначалось 6-значной цифрой и послужило причиной того, что они позволили себе апартаменты на Капитолийском холме. Брэд, естественно, не мог оплачивать их аренду на свою зарплату клерка при суде Верховного суда Фелиции Мосс, должность, которую Брэду подыскал Киннер в знак благодарности за помощь в разоблачении величайшего скандала американской политической истории. Работа клерка давала еще один повод для улыбки. Да, она оплачивалась невысоко и длилась для Брэда от 10 до 12 часов, но работа в Верховном суде была мечтой любого адвоката, поскольку открывала возможности для карьеры в любой сфере мира юстиции. Наградой было уже то, что он работал для судьи Мосс, блестящего профессионала. Наконец, последний повод улыбаться. По прибытии в Вашингтон жизнь Брэда стала благословенно спокойной, и это было очень-очень дорого, особенно если учесть, что в предыдущий год вы пережили ужасные события, когда на вас охотились головорезы с оружием в руках, когда вы отрывали сосуд, заполненный останками жертвы и закопанный серийным убийцей, и, наконец, последнее по списку, но не по значению, когда вы дискредитировали президента Соединенных Штатов. «Угадай, что я сделал?» — сказал Брэд, поправив галстук. «Что?» — поинтересовалась Гинни, завершая макияж. «Заказал на 8 вечера столик в Бистро Бис». «По какому случаю?» «Прошло полгода с тех пор, как меня никто не пытается убить, и ни один репортер не добивается интервью со мной». «Неужели столько времени?» «Да». «Интересно, стал я, наконец, снова никому не нужен?» «О, Брэд!» — проворковала Гвинни. «Ты никогда не перестанешь быть нужным мне!» Брэд рассмеялся. «Полагаю, я еще могу общаться с человеком, который считает меня богом». «Так далеко я не захожу». Брэд чмокнул Гинни в щеку. «Пойдем. Может, для тебя нет ничего лучшего, как красоваться перед зеркалом по утрам? Я же очень занятой человек». Посетители Верховного суда первоначально пересекают площадку, выложенную серо-белым мрамором, затем поднимаются по широкой лестнице из 53 ступеней к рифленым коринфским колоннам, поддерживающим портик, и входят в помещение высшего суда страны сквозь пару великолепных бронзовых дверей, украшенных 8 панелями, запечатлевшими сюжеты эволюции правосудия. Брэд Миллер и другие судебные клерки проходят на работу через другую мраморную площадку, примыкающую к черному входу в здание, и входят через служебный подъезд, что на Second Street. Набрав свой код, Брэд минует небольшой столик, за которым сидит охранник. Тот не спрашивает удостоверения, поскольку знает каждого служащего в лицо. С первого дня у Брэда сложилось ощущение, что все, относящееся к Верховному суду, очень серьезно. Куда бы он ни глянул, везде видел монументальность мрамора, солидность темного дерева. Ни единого признака архитектурных вольностей. Даже атмосфера здания воспринималась как тяжелая. А клерки? Их было 36. И в большинстве своем коллеги напоминали людей, согласившихся бы назваться перфекционистами. Многие из этих клерков считали Брэда в некотором роде типажом экзотическим, экспонатом карнавального шоу. Ведь он не принадлежал ни к Фи Бета Каппа, привилегированное общество студентов и выпускников колледжей. Не учился он и в престижном колледже или на знаменитом факультете права, не работал клерком при суде Федерального апелляционного суда. С другой стороны, ни один из коллег не смог дискредитировать президента Соединенных Штатов. Брэд чувствовал себя неловко среди этих юридических гениев, хотя некогда был редактором юридического обозрения в своем рядовом правовом колледже. Он нервничал, когда высказывал свое мнение по правовым вопросам перед судьей Мосс, опасаясь упустить то, что с легкостью заметила бы выпускница Гарварда. Но Мосс, кажется, была довольна работой Брэда, и он пользовался доверием босса. На прошлой неделе она похвалила его за составленный меморандум. Судья была скупа на похвалы, и ее одобрение приподняло его во мнении о себе. Рабочий день Брэда был занят обоснованием решений «за» и «против», написанием судебных докладных записок, которые помогали судье Мосс готовить дела для заслушивания в судах. Он составлял меморандумы, комментирующие заключения других судебных инстанций, представлял рекомендации принять или отклонить апелляции на решения судов низших инстанций, обсуждал с судьей срочные обращения, которые часто представляли собой поданные в последнюю минуту просьбы отложить казнь. Темпы работы в суде никогда не снижались, и жонглирование важными поручениями 7 дней в неделю было очень утомительным. Благо, в этом здании размещались также тренажерный зал, кафетерий, парикмахерская и другие объекты обслуживания, которые позволяли ухаживать за собой, перекусывать или переключиться на спорт, то есть заниматься тем, что нормальные люди делают обычно вне работы. Так что Брэд не жаловался. Он мог работать как лошадь, и сознание своей причастности к решениям, формирующим историю Америки, воодушевляло. В помощь судье Мосс были определены 4 клерка. Брэд делил кабинет, примыкавший к офису судьи, с Гэриет Лезак. Странноватая особа, она не следила за собой. Возникало впечатление, что к черным вьющимся волосам Гэриет никогда не прикасался гребень, а высокая жилистая фигура стала результатом пренебрежения питанием и увлечения бегом на длинные дистанции. Брэд постоянно боролся с желанием согнать ее с места. Интересно, покидала ли она когда-нибудь здание суда по каким-нибудь делам, кроме своих пробежек на длинные дистанции? Начало работы клерков не регламентировалось определенным временем, но Брэд чувствовал потребность приходить пораньше. Когда бы он ни приходил, Гэриет всегда сидела за своим письменным столом и очень редко уходила с работы раньше его. Брэд считал ее новой разновидностью вампира, который вместо человеческой крови питается правовыми изысканиями. Комната Брэда и Гэриет представляла собой одно из нескольких помещений для клерков, расположенных вдоль коридора первого этажа. Это был небольшой кабинет, где едва могли разместиться 2 письменных стола. Спасительная благодать исходила лишь от высокого, от пола до потолка, окна, которое давало много света, и от лицезрения внутреннего дворика с цветами и фонтаном на другой стороне холла, которое можно было разглядеть, когда дверь была открыта. «Доброе утро, Гэриет», — поздоровался Брэд. Глаза Гэриет были прикованы к монитору компьютера. Она просто махнула ему рукой вместо ответа. «Босс на месте?» «Ждет эту докладную записку», — рассеянно ответила Гэриет, манипулируя мышкой. Зажужжал принтер. Гэриет, стоя над ним, нетерпеливо постукивала пальцами по бедру. Когда механизм завершил работу, Гэриет схватила бумаги, которые он выдал, и помчалась к соседней двери.